Наследие Маргелова. В замечательном кинофильме 60-х годов 20 века «Все остается людям» режиссер Натансон, автор сценария Алешин, 1963 год, главный герой – академик Федор Алексеевич Дронов, роль которого исполнял народный артист СССР Николай Черкасов, в предчувствии летального исхода произносит монолог со словами, созвучными целому поколению советских людей. «У нас есть святое за душой. Именно у нас. Жизнь — это сражение, и каждый должен дать ответ, зачем живешь, за что бьешься. Тогда и не страшно и то, что после. Жить — это значит бороться и создавать, а иначе зря родился, напрасно существовал, навсегда умер. Все остается людям, и дурное, и хорошее, и в этом оставшемся мое бессмертие или забвение». Василий Филиппович Маргелов не столько по статусу Героя Советского Союза и военачальника, сколько по собственному душевному укладу оставил неписанный наказ, проникновенный и жизнеутверждающий. В нем средоточие маргеловского духа, бережное отношение к славной истории воздушно-десантных войск, к людям, чьи идеи и мечты теперь уже не кажутся головокружительными. Верность, не побоимся сказать, десантной философии, где главным стал маргеловский закон «Никто, кроме нас». В этой связи образное высказывание о том, что парашют — крылья десантника, его надежный друг и товарищ, отнюдь не звучит высокопарно и надуманно. И в подтверждение тому приведем слова Маргелова. «Мне не раз приходилось провожать десантников в первый полет, принимать их доклады после приземления, и до сих пор не перестаю удивляться, как преображается воин после первого прыжка. И по земле-то он идет гордо, и плечи широко развернуты, и в глазах что-то необыкновенное. Еще бы! Он совершил прыжок с парашютом». Чтобы понять это чувство, надо обязательно самому постоять у раскрытого люка самолета над сотнеметровой бездной, прочувствовать холодок под сердцем перед этой непостижимой высотой и решительно шагнуть в пропасть, как только прозвучит команда «Пошел». Рассказ о командующем ВДВ был бы неполным, если не упомянуть о его взаимоотношениях с людьми, с которыми он делил свои заботы и хлопоты. Офицеры для поручения, адъютанты, водители, о которых недруги Советского Союза говорили не иначе, как о бандитах Маргелова, пользовались особым доверительным отношением Василия Филипповича. А многие из них, доказавшие свою преданность и бескорыстие, почитались в семье Маргеловых, в которой не чурались обычного человеческого общения, как близкие родственники. Командующий воздушно-десантными войсками, и вдруг романтик, лирик, любящий хорошую книгу, театр, задушевную песню, не вяжется с вожделенной мечтой иноземных стратегов о бездуховности нашей армии. Сержант 9-й гвардейской армии, а впоследствии известный поэт Константин Ваншенкин, в поэтических откровениях признавался: «Среди многих памятных годин, среди дней и встреч подобных чуду, парашют ПД-4, разве я когда-нибудь забуду? И пока на свете я живу, отдавая дань тому доверию, разве я забуду синеву в небе за распахнутую дверью? Позабуду жизни высший дар, там, где липнет облачная влага, резкий динамический удар после в бездну сделанного шага. Нашей исключительной судьбы были знаки выпуклые и круты, словно после дождика грибы раскрывались в небе парашюты. Разве мы забудем 1970-й?» Среди тех, кто на всю жизнь сохранил любовь к десантным войскам, мы находим имена скульптора Эрнста Неизвестного, писателя и сценариста Бориса Васильева, кинорежиссеров Григория Чухрая и Владимира Шнейдерова, писателя Виктора Тельпугова, Все они познали вкус десантной службы в Великую Отечественную войну, нетленная память о которой жива в их правдивых художественных творениях. Десантник номер один и создатель современных воздушно-десантных войск заложил прочный фундамент, с которого его детище ВДВ при всем реформаторском зуде свалить не удалось. Назло всем недругам и невзгодам подлинный маргеловский дух воскрес в подвиге 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка 76-й Псковской дивизии, с которой начинал свой путь ВДВ Маргелов. «Бой слишком неравен, 1:20, и нету ни танка, ни дота, но стала скалой врагу на пути воздушно-десантная рота», — сказал командир, крепче сжав автомат. «Одна у нас, братцы, забота, как те 28, ни шагу назад, воздушно-десантная рота. Все гуще свинец, и все меньше ребят, атаки, атаки, без счета. И вот вызывает огонь на себя воздушно-десантная рота. У матери Родины слезы из глаз, она в карауле почетном. Звездою бессмертия смотрит на нас воздушно-десантная рота». Сергей Смирнов-Смелов, 2000-й. 104-й гвардейский парашютно-десантный полк, расположенный в местечке Череха, близ Пскова, это часть, где герой Советского Союза генерал армии Василий Филиппович Маргелов и по сей день находится на почетной действительной военной службе. На Новодевичьем мемориальном кладбище в Москве, где с воинскими почестями был похоронен Василий Филиппович, могила утопала в венках и живых цветах. Вскоре на ней был установлен памятник, изготовленный на заводе «Универсал», том самом, который внес немалый вклад в создание воздушно-десантной техники. Скромное надгробие человеку с большой буквы не претендовало на вершину вдохновенного творения. Позднее помыслами людей, для которых Василий Филиппович Маргелов стал олицетворением мощи советского Отечества, прониклись скульпторы Валерий Владимирович и Наталья Викторовна Никифорова. Средства на памятник собирали войска дяди Васи, родственники, и монумент вышел на славу. Генерал Маргелов на нем — олицетворение порыва и бесстрашия, такой, каким он вошел в легенду. Памятник пронизывает жизнелюбие, и кажется, будто с уст командующего вот-вот готовы сорваться его заветные слова: «Тот, кто носит или когда-нибудь носил голубые погоны с десантными эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить: „Я десантник“». Памятник оказался настолько целостным и впечатляющим, что безо всяких изменений был повторен создателями для Рязанского высшего воздушно-десантного училища. В 2000 году памятник Маргелову был установлен в чудесном парке на берегу Днепра, в городе, где он родился, в Днепропетровске, Екатеринославе. Открытие его было приурочено к 70-летию воздушно-десантных войск. Автор — Щедров. 242-й учебный центр ВДВ, до 1993 года 44-я учебная дивизия, своей истории был всецело обязан командующему ВДВ. Ведь именно по его распоряжению в сентябре 1960 года в городе Острове была сформирована учебная дивизия. С распадом СССР учебке пришлось покинуть ставшую зарубежьем Литву и вновь передислоцироваться теперь уже в Сибири. Десантники не забыли основателя своей части, и в поселке Светлом 4 мая 1995 года появилось название улицы, носящей имя генерала армии Маргелова. Вскоре на территории учебного центра был установлен памятник. Не отстали от собратьев сибиряков и воины 106-й гвардейской тульской дивизии, где Василий Филиппович осуществил множество своих задумок. Командующий совсем не случайно называл туликов лицом ВДВ. Ведь именно полки 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии представляли ВДВ на большинстве военных парадов на Красной площади в Москве. Василий Филиппович, участник легендарного парада Победы, доподлинно знал, сколь тяжек строевой шаг по брусчатке, и высшей наградой для него были аплодисменты, которыми провожали гвардейцев-десантников многочисленные гости, расположившиеся на трибунах возле мавзолея. По неизменному правилу день 2 августа воины-тулюки начинают с возложения цветов к памятнику десантнику номер 1. Возле небольшого бюста Маргелову, установленному у контрольно-пропускного пункта 76-й гвардейской Псковской дивизии, всегда живые цветы, а офицеры и прапорщики, которые живут на улице генерала Маргелова, неизменно отдают честь комдиву, имя которого принадлежит не только гвардейскому соединению, но и всему древнему Пскову. В год столетия со дня рождения Василия Филипповича Маргелова в небольшом белорусском городке Костюковичи, где свято хранят память о земляках, прославивших малую родину, и в Санкт-Петербурге были установлены творения замечательных скульпторов Валерии и Натальи Никифоровых. Для них героическая тема стала лейтмотивом многолетнего и плодотворного творчества, а образ человека-легенды, которого питерцы также считают своим земляком, подчеркивает, что труды его не канули в лету, а реку забвений, что слова «я маргеловец» для подлинных десантников не пустой звук. Не остались в стране от прославления Героя Советского Союза генерала армии Маргелова и ветераны 103-й воздушно-десантной дивизии, которая во времена существования Советского Союза дислоцировалась в Витебске и Боровухе-1. Перечислить героические дела гвардейцев стоит большого труда, однако назовем одно – дивизия 1 вошла в Афганистан, обеспечив успех всей операции по оказанию интернациональной помощи народу этого государства. Могут возразить, Маргелов в декабре 1979 года пребывал в почетной отставке до конца дней своих, входил в сон инспекторов Генеральной инспекции Минобороны СССР и никаким образом повлиять на разработку плана боевых действий не мог. От советов видного военачальника, по свидетельствам очевидцев, наверху отмахивались, словно от назойливой мухи, и, как показало время, совершенно напрасно. Но ведь недаром Василий Филиппович стоял почти четверть века у руководства воздушно-десантными войсками, не напрасно прививал воинам-десантникам свою собственную, маргеловскую науку побеждать. И она себя оправдала целиком и полностью. Теперь уже само название несуществующей страны, СССР, воспринимается как нечто экзотическое. Ушла в небытие и прославленная 103-я гвардейская краснознаменная ордена Кутузова воздушно-десантная дивизия. Однако десантное братство, вопреки всему, оказалось неподвластным времени. Курсанты-белорусы, которые обучаются в Рязанском высшем воздушно-десантном училище имени Маргелова, не чувствуют себя чужаками, а став офицерами, избирают мерилом жизни принципы, сформированные легендарным командующим ВДВ. Как дань светлой памяти о нем на топографической карте Витебска появилась улица Маргелова и памятник, без сомнения украсивший областной центр Беларуси. Мы знаем, какой теплый прием был оказан воинам 49-й гвардейской Херсонской дивизии в Сербии осенью 1944 года. Прошло менее полувека, и десантникам пришлось выполнять несвойственную миссию — встать живым щитом между враждующими сторонами — косовскими албанцами и сербами. Оказалось, что братья-славяне — народ памятливый, и когда в расположении 10-го миротворческого батальона в Косово открывали бюст генерала армии Маргелова, особых пояснений не требовалось. Память о воинах-освободителях была жива. Незабываем был и первый совместный парад в Белоцеркви воинов Народно-освободительной армии Югославии, Красной армии, которую представляли маргеловцы. 26 января 1993 года приказом министра обороны были введены нагрудные нарукавные шевроны соединений частей военно-учебных заведений и учреждений воздушно-десантных войск. Их символика и девизы впитали боевую историю ВДВ, профессиональную специфику, десантное родство, единство духовных принципов. Вот как звучат эти девизы. Управление командующего ВДВ. Никто, кроме нас. 7-я воздушно-десантная дивизия, Новороссийск. Мужество, отвага, честь. 76-я воздушно-десантная дивизия, Псков. Мы всюду там, где ждут победу. 98-я воздушно-десантная дивизия, Иваново. Честь и Родина превыше всего. 104-я воздушно-десантная дивизия, Ульяновск. Себе честь, Родине слава. 106-я воздушно-десантная дивизия, Тула. Нет задач невыполнимых. 242-й учебный центр ВДВ, Омск. Учись побеждать. Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова. Натиск, отвага, победа. Отдельная воздушно-десантная бригада. Себе честь, Родине слава. 45-й отдельный разведывательный полк. Побеждает сильнейший. Корреспондент недели Иван Дынин оказался дотошным, выспрашивая и выведывая у Маргелова подробности, которые во многом позволяют создать законченный портрет командующего ВДВ. «Рассказывают, что у вас в кабинете и гири лежали, и эспандер был, и шведская стенка. Не только у меня. Я требовал, чтобы каждый командир поддерживал свое физическое состояние на нужном уровне. А то нехорошо получается, у подчиненного порой на груди аж 3 спортивных значка, а офицер с трудом подтягивается на перекладине. У начальника более высокого ранга не всегда есть возможность побывать на стадионе или в спортзале. Вот и нужна ему спортивная площадка в кабинете». Иногда Маргелов прерывал утренние доклады своих заместителей. «А ну-ка, марш в мой спортгородок!» «Хреново! Сдашь нормативы ВСК, военно-спортивный комплекс, тогда и рапортуй. И так с каждым офицером или генералом. Физическая немощь недопустима для десантника». Вы далеко не все юноши, становившиеся в строй парашютно-десантных подразделений, могли в одночасье переносить физические нагрузки, которых не существует ни в одном роде войск. Марш-броски, кросс, штурмовая полоса, борьба самбо, лоппинг и вращающиеся колеса, развивающие вестибулярный аппарат, умение плавать в одежде и с оружием — вот далеко не полный перечень требований, предъявляемых к десантнику. Спортивная честь войск — это не только крылатая фраза, но часы, дни, месяцы изнурительных тренировок, напряжение которых можно было вынести, только имея мужской характер и стройную систему физической закалки. При непосредственном участии Маргелова разрабатывалось наставление по физической подготовке, применительно к специфике воздушно-десантных войск. Главные критерии небольшой по объему книжицы — выработка ловкости, силы и выносливости. По этим показателям и по размаху спортивно-массовой работы воздушно-десантные войска в годы командования ими Маргелова неизменно занимали либо первые, либо призовые места в вооруженных силах СССР. Спортивные городки полков отдельных частей не только радовали глаз ухоженностью, но и редко когда пустовали. Само понятие «спортивный праздник» вовсе не означало заорганизованность, откровенную показуху, а было содержательным и преисполнено накалом состязательности и борьбы. Кубки, вымпелы, медали, ценные подарки, врученные спортсменам, командующим ВДВ, составляли особую гордость частей и подразделений. Трудно, да и, пожалуй, невозможно перечислить всех десантников, победителей республиканских и союзных первенств, спартакиад народов СССР, чемпионатов мира и Олимпийских игр. Не счесть и минут радости, которые доставили они Маргелову. Твердо можно сказать, что Василий Филиппович был не лишен восприятия всего нового, что появлялось у соседей. то есть в специальных воздушно-десантных войсках стран НАТО. Однако к любым достижениям противника он относился критически и потому отвергал однобокую подготовку, которую получали рейнджеры. Задачи советских воздушно-десантных войск, оснащенных мобильными боевыми машинами и имевших в арсенале гибкую тактику боевых действий, сильно разнились приемами диверсионной борьбы и ограниченных специальных операций, к проведению которых готовились «Командос». Заимствуя у них внешнюю сторону показательных силовых шоу, Маргелов давал простор фантазии доморощенным десантным атлетам, которые превзошли учителей и не менее эффектно разбивали локтем груды кирпичей, ударом кулака ломали доски, выполняли приемы с оружием, вели показательные схватки и боролись с огнем. Объяснять Маргелову значение для десантников морально-психологического фактора не требовалось. Так ведь на это и были рассчитаны спектакли а-ля «Командос». Однако сквозь слой явных заимствований в ВДВ была предпринята попытка внедрения карате, пробивались ростки нового вида спорта, имевшего под собой национальную и армейскую почву. Так армейский рукопашный бой, пройдя этап становления, обрел зрелость, став неотъемлемой частью боевой подготовки воздушно-десантных войск. Профессор Ашкенази в методическом пособии «Развитие содержания теории и методики обучения рукопашному бою с древности до наших времен» утверждает, вплоть до 1991 года спортивно-массовая работа по рукопашному бою в вооруженных силах фактически не проводилась, за исключением ВДВ, а также специальных ведомств МВД, КГБ. Еще в 1967 году Гончаров, преподаватель Военного института физической культуры имени Ленина, разработал концепцию специальной направленности физической подготовки для ВДВ и особенностей обучения рукопашному бою десантников, которая получила одобрение у Маргелова. Свой отчет соревнований ВДВ по армейскому рукопашному бою ведут от 1981 года, однако они фактически уже проводились в бытность Маргелова. Получив поддержку председателя спортивного комитета Минобороны генерал-майора Лаговского, эти соревнования переросли свой ведомственный статус. С декабря 1999 года в Рязани проводится международный турнир памяти Героя Советского Союза генерала армии Маргелова. Образ небесного бати на знаках за мужество и победу. В воспоминаниях Лисова рассказ о парашютном спорте занимает особое место. «Я всегда считал, — утверждал заместитель командующего по воздушно-десантной подготовке, — что парашютный спорт должен быть национальным видом спорта воздушно-десантных войск, а не только привилегией ВВС и организации ДСАФ. Но, к сожалению, он до 60-х годов был у нас не в почете. Я не хочу выставлять себя в качестве первого затейника этого дела, но мне удалось собрать коллектив единомышленников-фанатиков у себя в штабе и в частях. И, пожалуй, главной опорой во всех наших начинаниях был сам командующий воздушно-десантными войсками генерал армии Василий Филиппович Маргелов. Мне было в этом направлении легко с ним работать, всегда чувствуя его поддержку во всех наших небесных задумках». Начнем с главной — создания спортивного парашютного клуба. Выбор места для его размещения споров не вызывал, а Рязань — училище. Пришлось потесниться роте учебно-боевого обеспечения, и к лету 1963 года помещение для спортсменов было готово. Сложнее было утвердить клуб юридически. В то время ВДВ входили в состав сухопутных войск, командовал которыми маршал Советского Союза Чуйков, не питавший к войскам особого расположения. Командующий взял на себя задачу утвердить штаты и структуру клуба применительно к спортивным клубам военных округов. 1 июня 1963 года приказ главкома сухопутных войск состоялся, и при Рязанском высшем общевойсковом командном училище, так называлось училище до 1964 года, начал действовать ЦСПК, Центральный спортивный парашютный клуб, ВДВ. О компромиссе, достигнутом Маргеловым и главкомом СВ, свидетельствовал предлог «при». Начальником и старшим тренером командующий утвердил Симакова. В состав команды вошло 36 мастеров спорта и 26 спортсменов-перворазрядников. Теперь дело оставалось за результатами. В день финала третьей спартакиады народов СССР, который проводился в Лужниках на стадионе имени Владимира Ильича Ленина, 10 августа 1963 года группа парашютистов из 6 человек должна была порадовать руководство страны и 100-тысячную аудиторию, приземлившись в чашу стадиона. Маргелов и Лисов, сидевшие на трибуне, были уверены, что Островский, Кудреватых, Силин, Власов, Маслов, Фасхутдинов, мастера парашютного спорта, не подведут. Шестерка спортсменов стартовала с борта вертолета «Ми-6» и неожиданно попала в воздушную круговерть, разыгравшуюся над Москвой-рекой. Василий Филиппович аж привстал, наблюдая, какие усилия прилагают питомцы клуба, чтобы преодолеть стихию и приземлиться в цель. Пятерым спортсменам такое удалось, а вот Фасхутдинова поток отбросил за стены стадиона, и он попал в объятия мороженицы, которая нашлась и одарила десантника эскимо. Первенство вооруженных сил СССР по парашютному спорту, которое проводилось с 5 по 15 сентября 1964 года в Одессе, стало реальным смотром достижений спортсменов-десантников. Судьи безоговорочно присудили им первое место. Результат говорил сам за себя: 22 медали из 30. И таких громких побед в последующие годы было множество. Однако в особом ряду спортивного клуба стояли прыжки с новыми типами парашютов, которые после испытаний поступали на вооружение ВДВ. И однажды при выполнении одного из таких прыжков у лейтенанта Беленко случился глубокий перехлёст. Купол превратился в никчемную грушу, а запаска, как назло, влезла в нее и лишь усугубляла положение. Парашютист слетел к земле с огромной скоростью. «Рули, Юра!» — услышал Беленко крики и заметил, как его товарищи развернули полотнище укладочного стола и натянули его на руках, готовясь к встрече. Беленко, сколь ему трудно не было, рассчитал точно. А брезент самортизировал сильный удар. Когда командующему ВДВ доложили о происшествии, реакция его была мгновенной. Он выехал в Рязани на виду всего училища, расцеловал каскадера и его спасителей. Беленко по ходатайству Маргелова был представлен к ордену Красной Звезды, а десантники Чекирда, Фасхутдинов, Потокин, Богданов были награждены медалями за отвагу и боевые заслуги. В 1966 году, 1 августа, парашютная команда обрела свой постоянный статус. Предлог «при» исчез, и полное название стало звучать так. «Центральный спортивно-парашютный клуб воздушно-десантных войск». А ровно два года спустя командующий ВДВ вручал медали за отвагу сразу 36 спортсменам. То, что совершили десантники, потрясало воображение. Одна из групп парашютистов приземлилась в горах Памира на высоте 6 тысяч метров. Другой покорился пик Ленина высотой в 7100 метров. Если воедино собрать все награды, вымпелы, дипломы парашютистов-спортсменов ВДВ, понадобится несколько огромных залов. Крестному отцу клуба Василию Филипповичу Маргелову посвящались многие достижения, остававшиеся непревзойденными в течение десятилетий. Ко всему следует добавить, что заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Лисов, благодаря достижениям советских спортсменов, неожиданно для себя оказался в кресле президента Международной парашютной комиссии и вице-президента Международной авиационной федерации, штаб которой располагался в Швейцарии. Василий Филиппович подшучивал над другом. «Как у тебя, Иван, ладно получается. Одна половина нижней части туловища в Москве, другая в Лозанне». «Зато всем туловищем», — парировал боевой заместитель, — «я представляю советские воздушно-десантные войска». Тут уж Маргелову крыть было нечем. Не каждому государственному человеку, а командующий воздушно-десантными войсками представляется нам именно таким, природой отпущено великое качество обретать друзей и сподвижников. Василий Филиппович был наделен этим качеством сполна и в понятие морской дружбы вкладывал прежде всего единомыслие. К излучающим зловония командующий относился брезгливо, и, возможно, они-то и пустили в оборот нелепые россказни о нем, как о сухаре и человеке, чья слава чрезмерно раздута. Упор в этой болтовне делался на то, что молодые Маргелова были командующие ВДВ и не худшие, а, возможно, и лучшие, и что войска создавались не только им, а целым поколением десантников, несправедливо загнанных в тень при Маргелове. Известно, что собирательство — дело хлопотное, требующее влюбленности, а порой подвижничества и настоящего хождения по мукам. Комнаты войсковой славы, полковые музеи в частях воздушно-десантных войск создавались на протяжении многих лет, имея перед собой важную задачу — сохранить преемственность поколений, воспитывать десантников на подлинных примерах ратного мужества и мастерства, оберегать бесценные реликвии и свидетельства героического прошлого. Полковое дивизионное музейное дело зиждилось на энтузиазме командиров и политработников. Командующий ВДВ относился к их труду с искренним уважением, поощрял и настоятельно требовал писать летопись текущих событий. Так исподволь рождалась идея создания музея истории воздушно-десантных войск в Рязани. Особых проблем с наполнением экспозиции не было. Документы, фотографии, личные вещи, награды героев, оружие, парашюты и техника долгое время собирались в специальный фонд. Для размещения экспозиции пришлось освободить поначалу половину первого этажа старого учебного корпуса, а затем и остальную часть. Гораздо сложнее обстояло дело с утверждением положения музея в Главном политическом управлении Советской армии. Ни один из родов войск и видов вооруженных сил СССР подобных музеев не имел. Все экспонаты были сосредоточены в особых разделах Центрального музея вооруженных сил в Москве и в залах военно-артиллерийского музея в Ленинграде. Каким образом Маргелову удалось доказать право на существование специфического музея, остается только строить предположения. Однако 28 июля 1972 года начальник Рязанского высшего воздушно-десантного училища генерал-лейтенант Чикризов и командующий ВДВ генерал армии Маргелов в торжественной обстановке перерезали символическую ленточку, дав жизнь новому уникальному детищу. И вот уже сложилась традиция проводить посвящение в курсанты в залах музея. Неизменно путь будущих офицеров начинается с экспозиции, рассказывающей о Маргелове, а затем следует обстоятельный экскурс в историю воздушно-десантных войск, с которыми юноши решили связать свою жизнь. Залы музея редко пустуют, а значит и неистребима великая память о славных свершениях. Собирательство еще заразительное тем, что передается по наследству. После ухода из жизни Василия Филипповича его сыновья приняли важное решение — создать в квартире в Сивцевом Вражке, где долгое время проживал их легендарный отец, домашний музей. Посетители идут и нередко приезжают они издалека, из Санкт-Петербурга, Омска, Нижнего Новгорода, Новороссийска. Семейство Маргеловых имеет собственное видение применения бесценных и дорогих предметов, хранящих прикосновение рук, душевную теплоту бати. В Мемориальный музей на Поклонной горе, в Центральный музей Российской армии, в Музей истории ВДВ в Рязани, в музее Пскова, Новгорода, Днепропетровска передано многое из того, что бережно сохранили потомки Маргелова. Жизнь командующего ВДВ продолжается в памяти многих людей, и подтверждением тому музей «Крылатая гвардия» в городе Екатеринбурге, основательницей которого стала ветеран воздушно-десантных войск Михайлова. Не умаляя достоинств, волнующих воспоминаний и сердечных отзывов, написанных ветеранами воздушно-десантных войск, правдивых телевизионных передач о Василии Филипповиче Маргелове, Выскажу мнение о том, что все же наиболее близким и подкупающим образ десантника номер один выглядит в песенном творчестве. Простые, понятные, созвучные нашим молодым современникам строки, написанные поэтом Волгарем Андреевым. «Честь велика маргеловцам считаться, а значит, и воистину им быть. Он в гордом голубых беретов братстве стал неспроста знамением судьбы».